Глава 11. Хрупкое счастье. Истинная любовь не может говорить, потому что истинное чувство выражается скорее делом, чем словами. Уильям Шекспир. Надин Герман. Все предыдущие дни сохранялась уверенность, что Майк — это и есть сосредоточение моих проблем. А на поверку все оказалось куда глубже, иначе. Проблемы, плохое настроение и все сопутствующее начинается именно в тот момент, когда он исчезает с радара. Когда я начинаю ежеминутно судорожно оглядываться в поиске знакомых глаз, взгляда и не нахожу его нигде в своей зоне видимости, именно в этой тишине организм начинает орать дурниной, истошно сигнализировать о сбоях на всех слоях и уровнях. Я постоянно ожидаю подвоха, живу как на пороховой бочке, устаю сама от себя, а ведь рядом существует еще и Питер, дома, риэлторы. За крайние дни, как и планировалось, мы с женихом посетили их все по порядку. Я даже выбрала тот, в котором хотела бы жить. Питер покладисто кивнул и договорился о внесении задатка. И все хорошо. Если бы не накрывающее осознание, я бы действительно хотела там жить, но не с ним. Паршиво, правда? Мои прилетают сегодня. Напоминаю за завтраком дипломату, которого ценят в округе на вес золота. Он, в отличие от меня, не стал до конца недели брать отгулы на службе или дополнительные выходные. Его дни до субботы также расписаны по часам. Встречи, приемы. Отпуск выдан лишь после свадьбы. Поездка куда-то. Время на нас двоих. Теряюсь в желаниях и ассоциациях. В отсутствии их и тяготящей неотвратимости. А в противовес всему этому ни одного упоминания, звонка, посылки, да любой весточки от Майка после окончания того ужина. Я заметно нервничаю по этому поводу, а Питер все больше молчит и обдумывает ситуацию про себя. Мне бы сейчас привычно забраться к нему на колени, обласкать нежной кошкой, позабыв про все обещания. Но нет, я не лезу. Он держит слово соскучиться по мне до свадьбы. Такой бред, да? Да, но все же. «Семейный ужин», — комментирует он скупой улыбкой. «Надин, сегодня далеко не воскресенье». Но это очень хорошая традиция. А англичане настолько их любят, хоть чаем не пои. Ёрничаю про себя во вредных комментариях. Я буду на квартире в районе 7. Спасибо. Мягко пожимаю пальцами левой его ладонь. Кольцо призывно блестит и переливается на свету. Создаю из ничего благодарственную улыбку, что сияет не меньше бриллиантов. Привстаю из-за стола, чтобы дотянуться и поцеловать его в щеку, потому что заранее знаю, Питер Линч приложит все силы к тому, чтобы обаять моих родных и сделать это знакомство приятным. И на свадьбе он будет прекрасным, галантным женихом. Вопрос лишь в том, каким станет после для меня мужем. Мои родные прилетают днем. Я мягко выступила против ужина в этом доме. Здесь хозяин жил с прежней семьей. Логичнее жениху приехать к невесте, да и в наших традициях заложено подобие выкупа. В общем, Питер отнесся к этому предложению вполне благосклонно. Прошлое должно им и остаться. В идеале, конечно. Но ты будешь один или с сыном? Стараюсь сохранять голос ровным, без резких скачков. Не давлю интонацией. Не показываю излишка своей заинтересованности в ответе. «Нет», — пропускает Питер заметный лицевой спазм. Нервничает по этому поводу. Знатно переживает. И я понятия не имею, как себя вести правильно. Без самоиронии и внутреннего бахвальства, что обошла маленького засранца, как планировала когда-то. Что делать теперь? Брать огонь на себя? Пытаться их помирить? Действовать нежностью, лаской. Сам черт ногу сломит в окончании этой невеселой сказки, а точка еще не проставлена. «Ты многого не замечаешь, Надин», — Горько усмехается Питер. «Ты тоже», — так и тянет ответить. «Михаэль очень болезненно принял знакомство с тобой. Я слишком много раз пытался проговорить с ним эту тему, но он закрылся, как обиженный пацан. Не принимает, не позволяет объяснить свою правду. Естественно, защищает мать и считает меня лицемером, но не дает даже объяснить тот факт, что такое отношение к тебе – это непозволительно. Все нормально». Нервно кусаю губы, оправдываясь за тот моральный клубок, что мы все вокруг себя намотали. «Ненормально», – протестует Питер. «Однако он обещал подумать над своим поведением и пересмотреть некоторые моменты общения с тобой в будущем. Также Михаэль заявил свое присутствие на свадьбе. В оправдании всему ограничился посланием, что за эти дни ему необходимо наладить свою жизнь во всех сферах, включая личную. Очень надеюсь, что у него все получится, и от этого ему станет проще понять и принять изменения в нашей жизни». «Да», – растягиваю шире уголки губ, выдыхая колкий и режущий воздух. «Он хороший мальчик», – комментирую для чего-то. Доедаю молча. Прячу взгляд в стол, чтобы не спалиться в эмоциях. Прогоняю сквозь себя каждое слово, взгляд, которым Майк буравил меня на последнем из ужинов. «До вечера, дорогая!» Плавно склоняется надо мной Питер, оставляя едва ощутимое прикосновение губ к коже. «До вечера, Пит!» Прикрываю глаза, вдыхая аромат кофе, что успокаивает все внутренние циклоны и бури. «До вечера!» Считываю взглядом стрелки часов. Достаю телефон, проверяя актуальность доставок. Рыжова уже отписалась по поводу клининга. Квартира готова к приему гостей. Блестит и сияет. Заканчиваю с кофе и иду наводить лоск для себя. Неброский макияж, прическа, платье, туфли. Спустя пару часов на меня из зеркала смотрит дорогая и уверенная в завтрашнем дне женщина. Та, ради которой сворачивают горы, а не какая-то наивная и простая девчонка. Отсылаю ей восторженную улыбку, заказываю дорогое и вместительное такси, выхожу по звонку и начинаю писать последнюю главу этого долгожданного действия. 10 лет. Спустя 10 лет отношений я впервые встречаю маму в этой стране в роли официальной невесты. Я готовлюсь познакомить ее с женихом, показать частичку мира, о котором мечтала с самого детства. Что ж, погнали. Кожаный салон, запах специй. «Крошка», — смеется в трубку Рыжова, пресекая мой релакс едва ли не на первой минуте. «Понятное дело, я теть Веру с тобой встретить никак не смогу. Работа. Но вечером же все в силе. Заскочу, да, с шампусиком». «Около 8, Оль. Пит, конечно, за все года проникся разницей нашего менталитета и моими заскоками, но пусть хоть с полчаса тихо по-английски познакомится с моими родителями». «Не вопрос. Значит, беру шампанского больше», — смеется подруга. «Он их своей толерантностью за полчаса в конец ушатает. Надо будет откачивать. А младшая сестра у тебя как раз после декрета». «Девчонка тоже праздника хочет. Чую, зажжем на свадьбе». «Точно», — комментирую скупо. «Все, Рыжова, до вечера. Дай мне настроиться изначально на эту встречу». Она послушно обнимает на словах, целует, а я пью воду и плавно еду в аэропорт, чтобы доказать всем своим видом, что добилась желаемого, что я чего-то достою. Телефон гаснет и долгое время не загорается без причины. Вот она в действии, уверенность в настоящем, тихая, отчасти пустая и скучная. Аэропорт, зал прилета международных рейсов. «Мам!» – тяну губы в улыбке до сведения скул, обнимаю самого родного человека на свете и не удерживаюсь от мгновенно настигающих слез. Мои каблуки плюс 10 сантиметров к росту, а она и без них меня ниже. Меньше уже кажется, а по ощущению, что накрывает в ее присутствие, так несравнимо с целой вселенной. «Я так соскучилась», — шепчу, вдыхая родной уникальный запах, и вновь ощущаю себя ребенком. Не женщиной в дорогих шмотках и сумочкой за тройку зарплат. Нет, той самой девчонкой, что за ручку вели родители в сад, позже в школу. Той, что учили добру, правде, а растили в любви и пугали не бабаем или милицией, а невоспитанными хулиганами. Мама обнимает крепко и шепчет в ответ какие-то ласковые слова, а я реву и не могу выреветься. 5 минут, больше. Сестра с мужем ждут чемоданы. Папа неловко приторнулся рядом. Обхватываю и его в нашу малую кучу. Шепчу обоим бесконечное множество различных «спасибо». «Надь, ты беременна, что ли? Или решила нареветься сегодня, чтобы на свадьбе быть бесконечно красивой?» Подтрунивает сестра, организовав за эти минуты не только доставку общего багажа, ну и приструнив к молчанию мужа. «Так, не порти мне настроение своей язвительностью», фыркую в сторону младшей любимицы, которой все и вся давалось порядком легче по жизни. «Девочки, не ругайтесь», привычно остужает нас мама. Любка звучно фыркает, взмахивая своими светлыми волосами, что-то указывает мужу красиво на маникюренном пальчиком и заявляет серьезно. «Посмотрю на тебя, как начнешь язвить лет через 5 после свадьбы. С 2-3 погодками на руках. У меня здесь первый отпуск за все эти года без детей. Так хотя бы ты вместо них не разводи нюни, а? Дорогое платье, прическа, а глаза красные. Бррр!» — иронизирует сестра, упакованная в удобный и элегантный светлый спортивный костюм. «Поехали. Чего стоим? Мне еще себя в порядок после перелета приводить. Это же мама у нас всегда безукоризненная и прекрасная. А нам с тобой, Надюнь, до идеала пахать и пахать надо. Девочки!» — мягко улыбается мама, согревая полмира одним только взглядом. «Питер будет к 7, сообщаю, промакивая глаза. «Надеюсь, он вам понравится. Главное, чтобы ты была счастлива», — пожимает плечами отец. «Да», — подытоживает мама, начиная шаг вслед за младшей дочерью, что уже ускакала вперед. «Главное, чтобы ты, дочь, была счастлива». Гармония. Не по любви вступают в новый брак. Расчет и жадность — вот его рычаг. Пускать второго в брачную кровать. По первым, значит, память убивать. Уильям Шекспир. Надин Герман. Квартира. Сбитый фокус на все, что происходит вокруг. Смазанный штрих на общей картине, переполненный десятком уже столь непривычных эмоций. 4 разных и одновременно похожих людей – в пределах моей не столь габаритной жилплощади. И я, та, что давно перестала правильно вписываться в подобные родственные сборища. Другая страна, другой образ жизни, приспособление к новому менталитету и даже вероисповеданию. Уже спустя полчаса невооруженным взглядом заметны границы, раскинутые между нами пропасти. Мое поведение в семейном кругу сейчас вполне сравнимо с тем, что описывал ранее Питер в разговоре про Майка. Я позиционирую полную закрытость и обособленность. К сожалению для всех, я имею собственное мнение на любой счет, и оно часто не сходится с тем, что озвучивает большинство. А рядом с близкими по крови людьми я неминуемо остаюсь в стороне. Мои родные уже не знают меня настоящую. Так же, как и старший Линч особо не имеет понятия, какими чувствами и мечтами живет его сын. Он видит в Майке то же самое, что и они во мне, лишь то, что я сама решаюсь выставить на показ. А что таится за этой маской в реале? За что таких лицемеров, как мы, вообще терпят? Все просто. Племянники, что отсутствуют здесь, заочно любят меня за дорогие подарки на их дни рождения. При этом сомневаюсь, что кто-то из них достоверно помнит меня в лицо. Пометка 18+, на приложение с контентом из соцсетей, не позволяет обоим следить за моими редкими публикациями снимков. Родители терпят по факту и, естественно, тоже любят меня по-своему. Здесь, пожалуй, все заточено на искренности и безусловности. Любовь проявляет себя благодарностью за редкое теплое общение, вне ссор и выплеска прочего негатива. За встречи пару раз в год, за вылазки, которыми пытаюсь их баловать, за подарки, наверное, тоже. Сестра в нынешнее время и здесь тоже все ровно. Позади детские обиды и какая-то глупая зависть. В нынешних отношениях с ней также прослеживается определенный подвид любви, как минимум за то, что я не надоедаю ей своим вечным учением, не сую нос в чужую жизнь и не осуждаю те или иные решения. В общем, куда ни плюнь, а образ для себя я подобрала уж слишком идеально отточенный со всех сторон. Сверкаю, как бриллиант, сотнями правильных граней. Вот только при близком контакте с родственниками отчего-то приходится слишком часто держать язык за зубами, иначе возникает липкое и противное ощущение страха, возможность легко и просто разочаровать всех в несостыковках, из которых я состою. Одномоментно сбить орел с головы и потушить это чистое пламя во лжи и притворстве, коим столь насыщена в последние дни моя жизнь. «И когда ты все успеваешь?» — с мешком заключает сестра, осматривая вылизанное до блеска пространство. «Клининг, отсутствие детей и домашних животных. Здесь мусорит только Рыжова в свои не столь частые визиты. Да, эта зараза умеет подкинуть радости в серые будни», — задорно смеется младшая, да ямочках на щеках в простой и светлой улыбке. «До сих пор поражаюсь тому, как ты со своей прагматичностью столько лет удерживаешь ее рядом. Давай на чистоту, Надь. Если бы ты свою Рыжову, как котенка, за шкуратник не тянула, то и здесь бы она не только не оказалась, но и не закрепилась бы. До сих пор вон от мужика к мужику бегает. А вот твой брак по расчету как раз гармонично вписывается в принятую картину мира». «С чего ты взяла, что я выхожу по расчету?» Хмыкаю, стараясь не прятать глаза. «Особо счастливой не выглядишь», — пожимает она плечами. «Нет, я, конечно, тоже успела бы к Ваньке остыть, если бы он меня десятку мурыжил, а потом просто назло бы за него вышло, чтобы остаток жизни этому идиоту испортить. Но ты-то не я», — смеется в очередной раз, а после заявляет тише и куда серьезнее. «Надюнь, у меня двое детей по залету. Это, знаешь, происходит от того, когда крышу сносят от мужика, и сексом занимаешься далеко не по расписанию, и не тогда, когда все идеально, красиво, и в кармане присутствует защита. А у тебя за плечами 10 лет стабильности, продуманности и наверняка ни одного аборта, да? Рожденных вне брака и припрятанных по углам детей я здесь тоже не вижу. А протестуешь, что это такая большая любовь? Нет, родная, это удобство и привычка. Но если тебе так комфортно, то почему нет? Родители правы, каждый имеет свое право на счастье. Если это, обводит рукой мою стерильную квартиру, твоя интерпретация счастья, то я за тебя искренне рада. А нет, так взвесь еще раз, как ты умеешь, у тебя сутки. «Спасибо», — монотонно киваю, заключая бесстрастно. «Надеюсь, тебе понравится моя свадьба. Я слишком долго ее готовила». «О, насчет этого даже не сомневайся», — лезет с объятиями и очередной порцией нескрываемого веселья. «Главное, чтобы твое торжество не закончилось для меня третьей беременностью. А то все вокруг так красиво и романтично». «Замок, природа, бескрайние поля и цветы. Я и так только в форму пришла после крайних родов, а Ванька как с степи сорвался. Так и лезет при первой возможности мне под юбку. Знакомо, едва не выдыхаю, настигаемая волной колючих мурашек при мысли о Майке. Слушай, а не все так хреново-то?» Еще более весело, но тихо заявляет сестра. «Раз тебя от пошлятины все же пробирает, то стоит присмотреться к твоему жениху поближе. Глядишь, спустя годик погуляем на крестинах, да?» Или в названные тетки ты опять свою рыжову впихнешь? Крестной-то я буду лучшей, а? Не думала?» Монотонно киваю, а мысли так и уносят за собой в бесконечную круговерть. И все не туда. Майк не звонил, не писал, не появлялся все эти дни. Чего ожидать от него дальше? И вообще, стоит ли? За ужином Любка действительно слишком дотошно присматривалась к Питеру, который на ура выполнял все заявленные мной требования. Был бесконечно милый, галантен с моей семьей, вежлив и обходителен в отношении меня. В общем, блистал самой яркой звездой на бесконечном небосклоне, а я смотрела на него и думала про Майка. Не сравнивала. Просто внушала публике, что выхожу замуж по любви, а не по долбанному расчету, который мне так символичен. Обманывала? Нет. Уверяла родных, что способна любить, что у меня все хорошо, а будет и того лучше. И, кажется, делала это я вполне гармонично. По крайней мере, глаза Питера Линча отвечали моим схожим блеском. И это осознание отдавалось в груди сильной болью. Приходилось все больше и глубже искать в отце сына. Не сравнивать, нет. Хотя к чему врать самой себе? Так или иначе, все в жизни познается в сравнении. Под кожей. Когда мы сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополучием, мы приписываем наше несчастье солнцу, луне и звездам. Уильям Шекспир. Надин Герман. Свадьба – главный день всех сознательных лет. Пригород Берна. Серый каменный замок, стены которого на закате начинают пылать ярким огнем. Восстановленное внутреннее убранство с росписью на стенах, привлекательными фамильными вензелями и обилием золота в интерьере. Светлая, широкая и неимоверно холодная комната, выделенная мне под долгие и бесконечные сборы. В нее то и дело приходят разные люди, лишая меня возможности тихо и без нервов завершить последнее приготовление к грядущей церемонии. А святой отец еще и обязал прочитать в этом бедламе несколько обязательных для обряда молитв. Внутреннее напряжение на пределе. Рыжова мельтешит туда-сюда. Я только и успеваю отслеживать боковым зрением ее яркие волосы, собранные в ракушку, да украшенные чайными розами, в тон невесомому платью подружки-невесты. А с каждым ее уходом за дверь начинаю мысленно молить Бога не о разрешении вступить в брак, не о Питере вовсе. Молю о том, чтобы Господь не позволил Рыжовой пересечься до венчания с Майком. После, пожалуйста, да пусть хоть сидят рядом за столом. До... Прошу, ради всего святого, не надо. Сестра, мама, визажисты, организаторы и еще какие-то левые люди. Все они только и делают сегодня, что дергают меня по пустякам. Бесят невозможностью сконцентрироваться на себе, чувствах, эмоциях, мыслях. Где эта милая, покорная, нежная и утонченная невеста, которой я собиралась стать в этот день все эти годы? Нет ее. И не может быть на фоне всеобщего неупорядоченного хаоса, а есть дерганная, напряженная и всем недовольная. В общем-то, я истинная в натуральном обличии. «Так, котики, зайчики и прочие млекопитающие», заявляет во всеуслышание непонятная девица, ниоткуда появившаяся рядом, нагло зыркает по сторонам самоуверенным взглядом. Обводит помещение на маникюренном пальчиком и заявляет еще более громко. «Свалили все быстренько за дверь минут на 20 и дали мне спокойно отработать с невестой бэкстейдж». Бэкстейдж – закулисная съемка. «Это не просьба, если вы вдруг решили иначе. В холле уже стоит шампанское, тарталетки. Идите там потусуйтесь, пока здесь люди работой заняты». Вскидываю бровь, напрягая память на предмет знакомства с непонятной девчонкой, что командует здесь похлеще опытного организатора свадьбы. Хмурюсь, не находя совпадений со всеми, кто ранее был мне представлен. Брюнетка среднего роста, фигуристая, с аккуратной пушистой косой, одета в темные штаны и футболку. На груди висит фирменный бейдж, но с такого расстояния я не прочту ни должности, ни имени. На вид ей лет 18-20, зато гонора и уверенности в себе не меньше, чем на тридцатку. Такой реально палец в рот не клади, не перекусит резким клацаньем острых белых зубов, так глубоко ранит. И главное, если бы мы встречались до свадьбы, я бы запомнила. «Ты кто вообще такая?» Уточняю, как только девчонка ловко выпроваживает всех за дверь. Дышать в пустоте и тишине зала становится проще, но внутреннее напряжение в ее компании вовсе не утихает. «А вас не предупреждали? Вот же бардак!» Взмахивает она в руках фотокамерой, будто объясняет без слов, что к чему, а после растягивает губы в красивой и даже привлекательной улыбке. «Сейчас все сделаем красиво, не переживайте», уверяет она, наводя на мое лицо фокус линзы. «А что же у вас тушь потекла? Так нельзя, надо быстро исправить. Пойдемте». Легко взмахивает рукой в сторону ванной, без труда находя ее точное расположение среди трех дверей. Отмечаю этот момент и нехотя отправляюсь следом за незнакомкой, пытаясь откинуть в сторону лишние мысли, заканчивая досконально присматриваться к каждому встречному и искать в происходящем какие-то несостыковки. Скорее всего, ее притащила Рыжова. А если не она, то, возможно, девочка – часть группы фотографа, с которым обговаривала съемку организатор. «Как, говорите, вас зовут?» Все же спрашиваю, появляясь в ванной, когда девчонка для чего-то распахивает настежь высокое окно, ведущее в сад. Оно не выходит к месту сбора гостей, но и там вполне может прогуливаться кто-то, кому нельзя видеть невесту до церемонии венчания. «Что вы?» Выдыхаю болезненным стоном все звуки, слепившиеся в кучу, вместо нужного слова. Наблюдаю, как в замедленной съемке появление в проеме окна, а потом и в пространстве ванной комнаты того, по кому все эти дни так истошно тосковала душа. Он бесшумно прикрывает за собой стеклопакет, приобнимает девчонку, держа в руках вместо цветов белые кроссовки, навскидку моего размера. «Спасибо, Катюнь!» — отсылает ей ласково, а по мне сверху донизу гладит многообещающим нежным взглядом. «Все для тебя!» «По караулю выход», – парирует она весело и чмокает Майка в гладкую щеку. Проходит ладошкой по белоснежному вороту рубашки и черному пиджаку, сидящему на крепких плечах, не просто идеально, до невозможности безукоризненно и шикарно. «А ты?» – обращается девчонка уже ко мне, заставляя оторвать взгляд от столь желаемого и запретного. «Не смей его обижать, иначе...» Замолкает, отсылая мне многословный взгляд. «Майк – один из лучших и достойнейших, кого я знаю в жизни. И если ты до сих пор этого не поняла...» «Керосинка, дверь!» – напоминает тот, кто не нуждается в подобной защите. «Она это знает. Я тоже». Молчу, слыша, как полотно захлопывается за моей спиной. «Привет, день-день!» – разводит Майк губы в улыбке, протягивая в мою сторону кроссовки. В этом сбегать проще. «Белые. Очень символично», – комментирую нервно. «У нас по традиции незамужних кладут в гроб именно в свадебном платье и в белых тапочках. Спасибо. Подозреваю, что в туфлях там неудобно». «Не говори ерунды», – кривится он, совершая медленные шаги навстречу. «Хорошо», – соглашаюсь, глуша дрожь на губах в широкой ухмылке. «Тогда и ты говори серьезно». Майк отставляет в сторону обувь, вытягивает в мою сторону свою левую руку, складывает в кулак все пальцы, кроме безымянного. Этот выпячивает вперед. Поперек него, у основания, теперь красуется рисунок, татуировка, в очертаниях которой легко угадывается та самая маленькая фея с крылышками из сказки про Питера Пэна. Ее не спутать ни с кем, по крайней мере, мне. Она навеки ассоциируется для меня с Майком. «Я тебя до конца, и этот рисунок для меня серьезнее самого дорогого кольца. К чему оно, как у тебя, всем на показ, когда ты слишком давно окольцевала мне не только сердце, но и всю душу?» «Майк!» – кусаю губы, пытаясь перекрыть физической болью ту, что захватывает изнутри и колет, выламывает каждую клеточку. «Остановись! Прошу!» Торможу его шаги менее чем в полуметре, а сама жадно скольжу взглядом по мягким волосам, любимым глазам, таким нужным губам, крепкой шее. Сжимаю кулаки, впиваюсь короткими ногтями в мышцы, чтобы не позволить себе броситься к нему с объятиями и поцелуями. «Ты разве не понимаешь? Тебе нужна такая, как она. Бойкая, дерзкая, юная и беззаботная, у которой вся жизнь впереди. А я...» Он вытаскивает из кармана снимок на тот самый ретро-фотоаппарат, с которого получаются не цифровые, а самые настоящие эксклюзивные кадры, единичные, снятые на пленку. «А ты, Динь-Динь, та самая девчонка, которую я люблю, та, для которой я сделаю все невозможное. И если тебя волнует лишь возраст, та брюнетка просила тебя не обижать». Не сдерживаю слезы в глазах, прикрываю домиком щеки, не позволяя им скатиться на платье. Удерживаю невидимую стену, а смотрю на снимок, где запечатлена другая, я, счастливая. «Если я пойду с тобой, то исковеркую этим тебе всю дальнейшую жизнь. А если останешься? Думаешь, нет? Просто сделаешь это молча для всех? Ты же пытался заменить меня все эти дни». Выдаю дёрганно, наблюдая за тем, как снимок исчезает в его кармане. «Да не было у меня никого», — заявляет он без промедления. «Просто пришлось к слову. Нам не простят. Уже...» Ищу взглядом часы, будто пытаясь определить по ним отрезок упущенного времени. «А ты, Динь-Динь, простишь сама себя, если выйдешь не за того и проведешь первую брачную не в той постели?» Не осмеливаюсь поднять глаза. Наоборот, прячу уже и ресницы в домике из ладоней. А он продолжает слишком серьезно, по-взрослому. «До венчания час. Я заберу тебя откуда угодно, если решишься». Его рука так и тянется к моему лицу. Касается пальцев, что выстроили дополнительную броню. «На стоянке несколько такси», — дополняет он уверенно. А я дергаюсь, не выдерживая этого мальчишеского напора. Смахиваю ладонями слезы, стараясь не тереть глаза. Перебиваю его на выдохе. «Я не стану закатывать скандалы, впутывать во все тебя. Уйди, пожалуйста». «Значит, как и обещал, буду ждать тебя у алтаря», — опустошает он легкие одним тяжелым и мощным выдохом. «И это навсегда». Вновь притягивает взгляд к рисунку на коже, где на одной из лапищ, по факту, когда-то должно располагаться кольцо. «Ты глубже, чем краска, Дин. Любое упоминание о тебе тоже». Белые кроссовки остаются стоять на краю ванны. Мужская фигура почти бесшумно покидает комнату через окно. Он не прикасается ко мне, не разводит дальше пустых разговоров, делает все, как просила. Уходит. «Он молодец!» А я не выдерживаю и глухо смеюсь, оседая на пол, в дорогом платье, подкашивая высокие шпильки. «Эй, ты чего?» — нелепо уточняет от двери уже менее уверенная в себе девчонка. «Ты хотела заснять бэкстейдж?» — размазываю по щекам слезы, смеясь. «Так фотографируй, отдай ему на память, а после притащи ко мне визажиста. Я в таком виде не смогу даже из этой комнаты выйти. Макияж я сама поправлю, и не такой опыт имеется», — задумчиво качает головой, будто поддакивая самой себе. «А Майк что?» «Встретит у алтаря». Зло смеюсь, непонятно радуясь сама за себя или сочувствуя. «Значит, шоу продолжается», — звонко усмехается вслед за мной девчонка. «Что же, в жизни бывает и не такая задница. Погнали дальше». Кровавое преступление не обнаруживает себя так скоро, как любовь, желающая быть скрытой. Уильям Шекспир. Надин Герман. Человеческие возможности безграничны, а моральная боль может ощущаться сильнее любой, самой мощной физической. Именно это открытие британских ученых я подтверждаю на собственной шкуре, отбросив пустую теорию и перейдя сразу к практике. Финишная прямая. Отец держит под руку. Мы стоим на пороге красивой старинной церквушки во владениях средневекового замка, в 10 метрах от алтаря, у которого помимо сотен гостей ожидают моего появления сразу 2 мужчин, связанных крепкими родственными узами, но таких не похожих друг на друга. И с каждым из них моя жизнь объединена куда большим, чем банальными платоническими отношениями. «Готова, дочь?» — не подгоняет, а лишь тихо уточняет отец, чтобы начать совершать шаги не в разброс, одновременно. «Да», — плавно киваю, улыбаюсь ему, умирая в этот момент, ощущая 100 иголок, протыкающих сердце, и 99 из них — это воспоминания, мысли, любовь к Майку, а 1 — стыд за обман Питера. «Беги!» — истошно сигнализирует каждый рецептор внутри, а я заставляю себя как танк переть дальше, напролом, на излом собственной психики, круша все былое, чтобы пообещать Питеру выстроить на обломках прошлого новый крепкий фундамент. «Беги!» — не унимается внутренний голос, подключает страх, совесть, чувство вины. Все это вместе наваливается на меня тяжким грузом, глушит все заученные слова, обещания, клятвы, которые собиралась перед всеми произнести жениху, выжигает все адским пламенем, проявляющимся на щеках, заявляет присутствующим о стыде, который испытываю, отчаянно споря с собой о правомерности и невозможности церковного обряда. Шаг. 1, 2. Иду по наитию. Отец тянет вперед неторопливым локомотивом. Фата наброшена на лицо, просвечивает очертания, но окружению не разобрать моего бегающего взгляда. Суженных зрачков, что бьются в истерике, истошно ища мнимый выход. При этом я прекрасно вижу место, куда иду. 2 мужчин у алтаря в компании священнослужителя. Рыжову по другую сторону, смотрящую далеко не на меня, таранящую своим ошалевшим взглядом младшего Линча. Майка, которого, несомненно, узнала в заочном знакомом паршивце. Ольга смотрит на него, не моргая, и несет в себе ощущение. Ее просто распирает на части это самое осознание. Она стоит сама не своя, побелевшая и раскрасневшаяся разом, нервно отстукивает пальцами по своему бедру, исходит от желания поговорить, поделиться с кем-то своим неимоверным открытием, а рядом только священнослужитель. И я иду, чтобы присоединиться ко всем. Взгляд Майка будто не ощущает никакого напора Рыжовой. Он безоговорочно направлен на вход. На меня, как и обещал уже не единожды. Ждет у алтаря, будто я иду дать именно ему свою дрожащую руку. Питер не уступает выправке сыну. Однако его глаза не столь читаемы для меня и не столь выразительны. Он словно наблюдает за чем-то обыденно закономерным. Его образ сейчас уверяет о том, что Питер Линч, в отличие от меня, не ведает сомнения и страха. Он собранный, сдержанный, внешне красивый, безукоризненный и элегантный. Любая свободная женщина мечтала бы оказаться на моем месте, ведь рядом с этим мужчиной все точно выверено, продумано и безупречно подготовлено. Майк прав в своих обвинениях. С Питером мне грозит та самая беспроблемная, скучная, богатая жизнь. Но разве это настолько плохо? Шаг за шагом под ногами исчезают искомые метры. Неизбежность грозит разорвать голову участившейся пульсацией, давлением, грохотом в висках, мыслями. Дышу рывками, громко и часто. Моргаю, смахивая с глаз пелену, что мешает отчетливо видеть. Путь, глаза на которые продолжаю неустанно идти, хотя разум, да и сердце громко вторят друг другу. Беги. Рука и сердце, за которые мне предлагают взять вечную ответственность у алтаря, имеют лишь общие элементы в сложной цепочке ДНК и в корне отличаются от того маяка, что освещает мой путь в этом жизненном мраке. Питер не Майк. Майк далеко не Питер. Папа останавливается за метр до жениха, плавно разворачивает меня к себе, чтобы произнести отцовское напутствие. В этом круговом жесте я замечаю всех тех, кто занимает на церемонии первые ряды. Сестру с мужем, маму и... грёбаная английская толерантность. Также вижу наблюдающую за мной мать Майка. Она сидит немного в стороне от моих, но тоже рядом. Папа что-то говорит. Уверена, что его слова идут от чистого сердца, но я физически не могу ничего слышать. Уши закладывает от волнения, ком перекрывает горло, все сбоит и отказывает. Какая здесь к черту продуманность? О чем говорила Любка? Вздрагиваю от резкого контраста температуры, не сразу замечая, что папа передает мою ладонь в руку Питера. И даже дергаюсь, слегка, но все же заставляю себя оставить пальцы на месте. Мой идол что-то порывается мне сказать, но я прошу о молчании тихим возгласом. «Тш-ш-ш!» И отсылаю его всем троим, кто находится рядом, плавно кивая с мягкой улыбкой папе и позволяя ему уйти в сторону мамы. Разворачиваюсь к святому отцу. Питер принимает мои правила игры и кивает священнослужителю, позволяя начать. Правый висок выжигает укоряющий взгляд Рыжовой. Даже фата не спасает, как некий фильтр. Левый висок защищен от взгляда Майка головой Питера. Откровенно пялиться на отца он не станет, а значит, стою, упорно смотря перед собой. Святой отец в торжественном одеянии зачитывает из Писания молитвы, ведет для паствы короткую проповедь и заставляет повторять нас какие-то определенные фразы, а после призывает собравшихся к тишине и объявляет во всеуслышание. «Если кто-то знает причину, по которой этот брак не может быть заключен, то пусть выскажется сейчас или замолчит об этом навеки». Перевожу взгляд на Рыжову. Подруга стоит насупившись и многословно опускает глаза. Молчит через силу, наверняка матеря меня мысленно трехэтажным. Поворачиваюсь в сторону Питера, а упираюсь взглядом в профиль Майка, который подносит к своей широкой улыбке указательный палец левой руки с тонкой, но такой легко считываемой татуировкой в виде маленькой озорной феечки. Выдыхаю неудержимый смешок, что так громогласно, как в эхо, звучит под фатой. Гости молчат. Священнослужитель, подружка невесты, жених и даже его молодой сладкий шафер. А я заключаю с присущим и ласковым умилением. Дурной. И грузно выдыхаю поток воздуха на свои взмокшие ресницы. «Надин, все в порядке?» Обеспокоенно в полнейшем недопонимании обращается ко мне Питер. Смотрю на него, и вроде родного и близкого, а ощущение, будто вижу впервые. Мотаю головой, плавно вытягивая свою руку из чужого захвата. Даю себе всего 3 секунды на рассуждение, а после, рывком морщась от боли, стягиваю с головы прозрачный белоснежный признак своей обманчивой непорочности. Вуаль летит в сторону, прическа безнадежно испорчена. «Да к черту все!» — заключаю серьезно. «Простите, святой отец!» — отсылаю повинность священнослужителю, не задерживая на нем свой бесстыжий взгляд. «Мам, пап!» — оборачиваюсь, болезненно сглатывая. «Простите меня!» «Надин, девочка моя!» — пытается образумить Питер, заглядывая в глаза. Хмурится, ищет ответ, которого нет и в помине. «Я сама смутно понимаю, что делаю, творю или вытворяю. Стараюсь на него не смотреть, отсылая посыл той, что наблюдает за мной, пока сын не решился взять слово. И вы меня простите, Элизабет, за всю эту боль». Молю, дуя на глаза в короткие перерывы между словами. Чищу не в себя, стараясь высказать все и сразу, раз начала. «Простите за все эти годы, что была любовницей вашего мужа. И за сына простите тоже». «А ваши блинчики, они тогда были настолько вкусные!» Статная и манерная блондинка в строгом костюме недвусмысленно прикрывает ладонью рот, успевая до этого звучно сругнуться. В этом месте общее недоумение поддерживает Майк, не скрывая от взгляда Питера свою озорную мальчишескую усмешку. «Я люблю твоего сына, Пит, прости!» Пожимаю плечами, нервно выкручивая на пальце кольцо. «Надо было все раньше!» «Герасимова! Да заткнись ты уже!» Обретая голос, рявкает рядом Рыжова, порождая в общем зале волну всеобщего негодования и осуждения. Причитает о том, какая я дура. Не слушаю, зная, что после обзову себя еще хлеще. Продолжаю, понимая, что обязана покаяться перед Питером. Из последних сил, ощущая, какой пожар разгорается на моих щеках. Да и вообще, пока все еще сидят на своих местах, начинают обсуждать, но порядком пребывают от происходящего в шоке. «Ты бросил меня на мой юбилей. Не обвиняю. Уже. Просто поясняю некогда любимым и, казалось, самым нужным глазам мои причины и следствия. Он не виноват. Так получилось, Пит. Мы оба не знали, кем приходимся друг другу. Я не хотела никому делать больно». Наконец-то снимаю золотой ободок с тяготящим бриллиантом. Вкладываю обручальное кольцо в нагрудный карман пиджака жениха. Не рискую просить дать ладонь. Питер Линч наблюдает за всем, стиснув зубы, а я параллельно вижу и то, как сын обходит отца, протягивая в мою сторону свою левую руку с особой меткой, нанесенной на кожу. «Нет, Майк, пожалуйста». Тихо прошу, мотая головой, и на его молчаливое предложение. Скидываю туфли под платьем, вмиг становясь ниже. Я уйду одна. От меня и так уже всем плохо. Подбираю широкое платье, разворачиваясь на пятках. Не надо за мной идти. Никому. Оглашаю свое решение яростнее, чем начинаю сбитый шаг. Пожалуйста, не сейчас. Опускаю взгляд и быстро миную широкую дорожку между рядов, сотнями важных и таких властных гостей. Выбегаю на улицу, обкалывая подошвы острыми камнями на мощеной дорожке. Шмыгаю носом, осматривая периметр в поиске самого быстрого маршрута к стоянке. Откуда-то сбоку по ушам бьет резкий ровный приказ. «Взять!» Короткий посыл сбивает с мысли и остается в голове лишь одним глупым вопросом. «Кому принадлежит этот голос? Я ведь его знаю». В это время мою спину уже прижимают к чьей-то стальной груди, а рот и нос перекрывают большой ладонью с какой-то мокрой, вонючей, пропитанной тряпкой. Машинально отпускаю подол платья, жадно втягиваю и глотаю воздух при попытке к бесполезному сопротивлению. Ощутимо хватаю кого-то за одежду или руку, теряя силы с каждой миллисекундой. Покорно, против воли, закрывая глаза, истошно пытаясь вспомнить только одно — кому принадлежит этот голос? Бесконечность. Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, что перед светом всю душу выставляет на показ. Уильям Шекспир. Надин Герман. Плотная повязка на глазах и леденящий страх, накрывающий сознание шквальными волнами. Они накатывают поочередно, то больше, то меньше, оставляют после себя противнейшее послевкусие. Я сделала все для того, чтобы Питер Линч оставил меня здесь сгнить. Где здесь? Вообще не важно. Ясно одно, где бы я сейчас ни оказалась, а вытаскивать из этой задницы он меня точно не станет. И это осознание бьет по вискам куда сильнее, чем тот эмоциональный бедлам, что произошел со мной в церкви. Не хочется признаваться даже самой себе, что я сама явилась ему причиной. Может, это похищение сгладит углы и позволит переключить внимание с роли вечной любовницы на банальную жертву? Кромешная темнота и лишь чьи-то голоса в отдалении. Повязка плотно прилегает к глазам и к ушам тоже. Пытаюсь сесть и не могу этого сделать. Лежу на боку, на чем-то относительно мягком. Руки скованы за спиной так, что не прокрутить и не дернуть без приступа боли. Губы непослушные, пересохшие. Челюсть ощутимо болит, будто совсем недавно рот тоже был пережат или стянут подобием кляпа. Морщусь, облизывая губы, ощутимо съедаю слой горькой помады с привкусом какого-то лекарства. «Эй!» — пытаюсь выкрикнуть, а вместо этого то ли сиплю, то ли хриплю, непонятно. «Вы идиоты!» — настаиваю на своем, незнакомым мне голосом. «Я же за него не вышла! Вы этого не поняли? Питер Линч наверняка меня ненавидит. Вам никто не заплатит». Повязка на моей голове слегка сдвигается в сторону и открывает уши. «Милая, открой ей глазки». Ехидно, хозяйским уверенным тоном звучит тот же голос, что я слышала перед забвением. Зажмуриваюсь, прогоняя в мыслях очередную подборку картинок, а обретая возможность видеть, обрушиваю череду из нецензурных ругательств на тех двоих, кого помимо испуганной незнакомой девушки в форме вижу напротив. На кожаных диванчиках за небольшим уютным столом, при скинутых пиджаках и ослабленных галстуках сидят двое знакомых парней. Удерживают хрустальные бокалы в руках, в которых колышется янтарная жидкость, а за ними, как в дорогих декорациях к паршивому фильму, виднеются облака и чистое небо сквозь открытые иллюминаторы. «Идиоты!» Не сдерживаю благого порыва, высказывая все, что думаю насчет этой дебильной выходки. Наследники известных фамилий наблюдают за моим гневным выпадом с нескрываемым довольствием и весельем, взбалтывают содержимое в бокалах и даже пьют под какой-то нелепый тост, не спеша подходить ко мне ближе. «Да развяжите вы меня уже!» — выкрикиваю, насколько могу. Ноги тоже ощущаются обездвиженными под платьем, которое лишилось объема и внутренних юбок, кринолина для образа принцессы, которая хотела выглядеть, если не стать, на собственной свадьбе. Взбалтываю ступнями в воздухе, в подобие рыбьего хвоста, и четко ощущаю на них широкую и плотную веревку. «Идиоты!» Вновь кричу, наблюдая, как Майк фиксирует на столе недопитый бокал и медленно поднимается со своего места. «Я уже столько успела себе надумать», морально брекаюсь, вываливая на него очередной груз обвинений. «А вы здесь в игрушки играетесь? А если бы у меня сердце не выдержало? Никто не подумал?» «Фу!» грузно выдыхает оставшийся за столом. «Слушай, Линч, она мне больше нравилась в бессознательном или с кляпом. Может, заткнем этой милой девушке рот до посадки?» Майк, понимающе усмехается и отвечает, смеясь. «Мне она тоже молчаливая очень понравилась. Но люблю-то я ту, которая орет. Так что придется отпустить Фил, иначе еще брыкаться станет и ненароком поранится. А мне потом каждую царапинку зацеловывай и зализывай». «Надо было брать наручники смехом», — рассуждает первый, заметно подбешивая. «Наблюдаю этот немноголюдный спектакль на остатках внутренних сил. Сжимаю челюсти, чтобы еще сильнее не разораться. Какого хрена вообще это все? Да еще и в таком исполнении. А вообще могла бы просто сказать спасибо», — бравадно заключает тот, кого всегда зовут на три буквы. «Банальное такое». Короткое, значимое, со свадьбы прямиком в путешествие. И даже не первым классом, а на частном самолете. «Видишь, какой я хороший парень, а ты здесь надумала лишнего», смеется, попивая янтарный напиток из бокала со льдом, а буравит при этом острым и достаточно трезвым взглядом, будто парень не так и прост, как хотел бы казаться. Как минимум алкоголь, в средней дозе ему точно по барабану. «Видимо, папа покрывает и не такие расходы», комментирую сухо, пока Майк возится с узлами на моих ногах и не спешит перейти к наручникам. «Да, ты права», — скидывает он вверх темную бровь. «Быть сыном миллиардера — тягостное бремя. А я, к тому же, уже и сам научился прилично зарабатывать, так что траты не превышают полученных дивидендов. В итоге постоянно хочется нарушить закон», — наигранно сетует парень, вздыхая над своими проблемами. «Допустим, кого-то похитить. Я даже все просчитал и создал такой шикарный план по беспроблемному вывозу нужного человека за пределы границы. Правда, пришлось изначально обкатать его на тебе, чтобы понять, какие в наличии дыры. Слушаю, наблюдая за тем, как мощные лапищи аккуратно развязывают веревку. Стараются не натягивать, чтобы не доставлять мне боли. Слушаю, смотрю, пытаюсь оставаться серьезной, порядком обиженной, а на деле, выходит, любуюсь. «Я же обещала, что заберу тебя, день-день», — шепчет Майк, целуя освобожденные им лодыжки. «Ты задолжала мне целый день. Грех было не забрать его, даже в том случае, если бы ты сменила фамилию. Руки». Прошу, не решаясь комментировать его действия или слова. Мысли путаются, дыхание подводит, а губы так и тянутся к его, когда подлезает с ключом, чтобы вернуть в искомое мои ладони и вывернутые за спину плечи. «Я обещал, что сделаю для тебя невозможное». Нежно скользит языком, рисую виньетку на моей шее. «И я сделаю еще больше», — уверяет он тихо. «Кстати, на удивление, все прошло безукоризненно», — перетягивает на себя внимание тот, кто не привык прятаться за тишиной тона. Его голос всегда звучит чуть выше положенного и всегда слишком самоуверен, будто владелец не знает по жизни ни единственного поражения. Но я-то видела, что это не так. Очередной ловкий трюк, обманка. «Если впоследствии ты не заявишь о похищении», — продолжает он весело, то адвокатам отца даже не придется пахать, чтобы спасти нас с Майком от многолетнего заключения. Не заявлю, если это уже не сделал кто-то другой. Я бы знал. Клацает он зубами похлеще, чем железный замок, что до этого держал мои руки. Выдыхаю в крепкую шею того, кто одним своим взглядом, улыбкой смог выбить в моей налаженной жизни свой фееричный страйк. И что теперь? Уточняю несмело. Мои щеки обрамляются теплыми лапищами. Большие пальцы нежно гладят кожу, очерчивают окантовку губ, а безмятежный голос, в котором позволяю себе увязнуть, шепчет напутственно, оседая в глубине ушной раковины. «Увидишь». «Привет, мой хороший!» Лезет с объятиями к Майку очередная девчонка. Едва мы спускаемся с трапа. Возраст у нее примерно тот же, что и у предыдущей. В пределах лет 20, только это в противовес той нахалке. Какая-то светлая, милая, в пышном летнем цветастом платье и с животом, который уже лезет на лоб, как бы высказалось предыдущее поколение. На безымянном пальце блондинки красуется золотой ободок с ярким блестящим бриллиантом, и, несмотря на живот, вторым кольцом обручальное совсем не подперто. Или не заменено на то, что дается при входе в семейную жизнь, официальная и обязательно гладкая, чтобы и сама эта семейная была далее счастливой и ровной. «Все готово», — сообщает она Майку с улыбкой, пробегает по мне быстрым взглядом, противовес тому дотошному, с которым я ее только что осмотрела, тихо здоровается со мной и уже более весело машет тому, кто с хозяйским пафосом и медлительностью спускается последним по персональному трапу, скупо осматривает широкий пустой периметр частной зоны аэропорта, оценивает автомобиль, который припаркован поблизости, морщится, совершая все эти непростые шаги, и натягивает большие темные очки, пряча подвыпившие глаза, страдающие излишней светобоязнью. Солнце еще палит не в себя. Мое платье без пышных колец смотрится порядком измятым, прическа упразднена, макияж смыт, а ноги обуты в кроссовке. В итоге все то и не то. Вместо идеальной длины материал устилает землю вокруг, создавая непреложную истину. То ли лыжи не едут, то ли... Нет бы мне хоть переодевку выдали помимо обуви. Солнце сквозь дымку, душный воздух, машина рядом — разговоры короткими фразами. Что ждет впереди, теперь совершенно не ясно. А девушка рядом и вовсе путает мысли своим обликом и непонятной национальностью. В какой мы стране? Куда держим путь по итогу? «А где мэйр?» — уточняет у нее Майк, называя знакомую фамилию на каком-то из словесных виражей. Хмурюсь, присматриваюсь, пытаясь понять принадлежность. Для жены слишком юная. Дочка, внучка, невестка. Накосячил, как видишь. Легко и чисто смеется она в ответ, а сама обнимает живот, что в таком положении становится еще более виден. Улетел объясняться с отцом за меня. Дальше-то откладывать больше некуда. И оставил тебя одну? А что если? Достаточно обеспокоенно, в отличие от друга, реагирует на этот ответ Майк. Невольно улыбаюсь, отмечая, что в этом он весь. Вот так пропускать сквозь себя даже то, что по сути его не касается. Переживать за других, остро выражать свои чувства и быть рядом в тот момент, когда нужно. Линч, впереди еще больше 2 месяцев, успокаивает она весело. Да и Марк одной ногой там, другой здесь. Ты же знаешь, если что-то да как-то, он сможет. А если нет, то у них всегда есть я. Бравадно пресекает лишние разговоры тот самый сын миллиардера, которого слишком претит эта участь. Погнали, а то меня уже мутить начинает на солнце. Фил, блин, ты когда пить перестанешь? Наседает на него с укором блондинка, а потом и вовсе расхрабрившись, дает ему неслабую затрещину. «Ау!» — со смешком парирует тот. «Как только вывезу свое золото из Швейцарии, так и сразу». «Не боись, Кнопка, план почти обкатан. К твоим родам успею». «Усаживаемся, все в сборе», — подытоживает Майк, мягко вбирая в свои мои пальцы. «Машинально выдыхаю весь воздух из легких от обыденности и безнаказанности этого жеста, когда среди других, не думая, не скрываясь, час езды, кто хочет, может поспать, по пути ничего примечательного. Но потом, как-то по-особенному мечтательно, с мальчишеской улыбкой продолжает он, усаживаемся. Девушка спереди, возле водителя, мы втроем сзади, а кажется, будто никто и не мешает. Плевать на все. Уже. В худшей компании, в такой день, я и представить себя не могла. А вот сижу и тихо, неадекватно улыбаюсь. Молча утыкаюсь в широкое мужское плечо, втягиваю носом его сумасбродный запах. Закрываю глаза, чтобы открыть только на остановке и удивиться тому, что еще не разучилась удивляться этой непредсказуемой жизни. «Маяк!» Выдыхаю, смеясь, оказавшись на улице у подхода к высокому каменному истукану. «Мы на окраине того самого королевства, про которое ты рассказывал? Куда же я еще мог привести потомственную принцессу? Поднимемся? На самый верх? Выше острых скал!» Констатирует Майк, мягко сжимая мои пальцы в захвате своей горячей лапищи. Подбираю свободной рукой подол платья и делаю шаг. Туда, где под лучами уходящего солнца ветер безжалостно бьет по щекам и треплет выбившиеся волосы, иссушает губы, которые так жаждут ощутить на себе другие, самые сладкие и нужные в этом мире, те, что разом уничтожают во мне всю прагматичность и все циничные мысли. Каменные стены, бесконечная круговерть узких ступеней, персональный путь на вершину Голгофы. За сотни преступков, что исчезают под ногами, можно успеть отмолить не один десяток грехов, а покаяться в еще большем. А девушке такое восхождение не повредит? Уточняю у Майка практически на самой вершине. Моя названная свекровь уверяет, что все подчиняется одной простой истине. Парирует откуда-то сзади она. Иногда нужно просто отпускать контроль, и тогда вдруг оказывается, что все вокруг не так сложно. Попробуйте на один. Просто Дина, выдаю по-небратски. Динь-динь, исправляет Майк. Маленькая принцесса сказочных фей. Чудно, заключает замыкающий нашу колонну. Кнопка, а ты нам кого вскоре представишь? Уже решили, как назвать пацана? Девочку, Фил, произносит она в тот момент, как мы достигаем вершины. Швейцарские традиции неизменны. Все члены семейства Мейер должны быть названы на М. Мы остановились на Марте. Прелестное имя. Комментирую, растягивая губы в улыбке. Перед нами у самого ограждения стоит священнослужитель в праздничном светлом одеянии. За спиной еще не зажженный маяк с огромной лампой и нереальными зеркалами. А внизу бушующее море и острые скалы. «Вверх или вниз, динь-динь», — уточняет с ухмылкой Майк, опускаясь передо мной на колено. На левой руке появляется коробка с кольцом. «А ручка есть?» — уточняю, смеясь. Ветер действительно бьет по щекам, освежает, будоражит, обеззаруживает перед стихией. И вниз совершенно не хочется, пусть даже вместе. Но младший Линч, в отличие от Питера, не обязывает своим предложением. Он дает выбор — до конца или закончим на месте. Ручку передает Святой Отец, в ладонях которого покоится книжка Святого Писания. А я, без зазрения совести, четко прорисовываю на своем безымянном пальце знак бесконечности. «Обведем после, да?» Развожу губы в улыбке, протягивая вперед палец, как в детстве, чтобы скрепить его вместе с чужим. Только не в знак примирения, а чего-то гораздо большего. Непонятно как, где и зачем, но обязательно созданного вместе. Кольцо остается невостребованным, при этом свидетели занимают свои места, а священнослужитель начинает тихую проповедь для немногочисленной паствы. Майк становится рядом, продолжает держать за руку, на перекрестье не расцепляя двух левых пальцев. «Красивая восьмерка!» — выдыхает он тихим смешком в мои волосы. «Полагаю, это количество детей, которое мне обещано». «Это мое бесконечное «да» на все, что ты не попросишь», — шепчу тихо, стараясь не отвлекать священнослужителя от начатой церемонии. «И это подтверждение того», — добавляю, довольно прикрывая глаза под усилившимся ветром, что первая брачная ночь пройдет именно с тем, кто мне нужен. Это еще не конец. Хотелось бы сказать безмерное спасибо всем тем, кто был рядом со мной и героями на протяжении этой нелегкой истории. Мое видение ее окончания не является единственно верным, поэтому каждый из вас может додумать продолжение сам. Возможно, когда-нибудь я пропишу сцену с Майком и Диной спустя годы. Сравним впечатления. А на сегодня, 29 января 2026 года, у меня почти все. Благодарю, если читаете это повествование на моих официальных страницах. Спасибо за ваше доверие. А для любителей воровства и пиратских ресурсов наверняка заготовлен отдельный котел в аду. Не забудьте прописать гневные комментарии обо мне на подобных сайтах, куда эта история попала без моего ведома и разрешения. Обычно эти гневные отклики очень поднимают там историю в рейтинге. Спасибо. «Кто следующий?» — уточняет любимый голос. Его обладателя буквально с пару минут назад на веки веков обрекли на одно из самых жесточайших проклятий — быть моим мужем. «Видимо, Берс или Капа», — сообщает блондинка. «Мы с Мэйром просто, один на один, а уже после рождения дочери, когда-то, возможно». «Эти двое уже», — прижимая меня к сердцу, ухмыляется ей Майк. «Остается Фил», — ухает девушка. «Ну, раз вы настаиваете», — поднимает он очки, игриво подмигивая. «Ветер треплет темную челку». Взгляд парня впервые за время знакомства становится каким-то менее холодным и более человеческим. «Пожалуй, начну готовить новый план похищения», — ухмыляется он. «В воздухе витает столько идей, да и повторяться далеко не в моих правилах». «С любовью и нежностью. Ваша автор. Конец. Сноски. Можно. История Марка Мейера. Завершена. Табу. История Стаса Бероева. Завершена. Интердикт. История Алексея Капулова. В процессе. Эмбарго. История Фила. Ожидается к лету 2026-го».